так, что многие поищут войти и не возмогут. Вы помните то место Писания из Евангелия от Луки? Некоторые вообще не захотят идти в эти ворота. Очень много войдет в эти ворота, а многие поищут войти и не возмогут. Они будут хотеть, у них будет стремление. Они будут понимать своим разумом, что надо войти. А вот это «не возмогут» говорит о том, что кто-то очень будет сильно мешать. Будут какие-то такие сильные проблемы, что они остановятся на пути и не смогут преодолеть некоторые трудности. Поэтому мне хотелось бы верить, что в Слове Божьем нет темных мест, а равно как для Господа нет темных мест и в нашей жизни. Мы часто не понимаем, откуда у нас печаль на сердце, откуда берется разочарование, почему совершенно неожиданно, кажется, без всякой причины, какая-то депрессия ложится на сердце. Потому что мы многого не знаем, мы многого не видим. Но тот, который сегодня восседает над кругом земли, который в свое время был на нашей планете и взошел за нас на Голгофский крест и умер за нас, он знает все, за что слава и благодарение Господу. И он знает, что нам сказать. Он знает, как подсказать, что подсказать. Потому что он нас так знает глубоко, как мы сами себя не знаем. И поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день вот то слово, которое лежит у меня на сердце, и братьям вашим с церкви оно легло на сердце, сказать так, чтобы, может быть, для кого-то обнаружишь некоторые вопросы жизненные, чтобы кому-то, может быть, открылось, почему так трудно идти, почему одни так легко и просто идут, все одно Евангелие читают, все одному Богу служат, и кажется, вообще во грехе родились и были грешниками, но одни как-то проще идут, другим очень тяжело это дается. И потому я сегодня буду говорить не всю тему, только часть этой темы, потому что она очень большая, эта тема, и практически ее невозможно уложить, даже в 2 часа невозможно это сделать. И ту часть, которую я сегодня буду говорить, это, можно сказать, самая часть учения, которая для многих является соблазном, и она не воспринимается. А кто-то просто говорит, ну, делаешь, делай. Некоторые явно противятся. Многие помогают в этом вопросе. И если в церкви нет единства в каком-то вопросе, есть недопонимание, тогда не будет той полноценной работы. И вот эта тема, которую я буду вести сегодня, она связана с освобождением от одержимости, с освобождением от демонического влияния. Почему она сегодня, вот эта тема сложная и является соблазном? Во-первых, это труд тяжелый. Это очень тяжелый труд. А второе, оказывает сильное влияние непонимания. Ну и для меня лично это служение было трудным. Почему? Потому что еще и область придачи. И было время, когда я хотел оставить это служение. Потому что я просто понимал, что и конфликты, и проблемы не отнимают очень много сил. И в то же самое время вот это служение освобождения, это же не просто так помолился и побежал. Это и подготовка, и время, и так далее, и так далее. Но я никому об этом не говорил. Это просто у меня родилось в разуме, в сердце. И Господь сразу открыл в одном месте, что решил оставить это служение. И это решение пришло не от меня. И я уже все пересказывать не буду, но там были сказаны интересные слова, что это служение для многих является соблазном. Но ты на это не смотри. А я хочу, чтобы это служение расширялось и распространялось. Несмотря на то, что для некоторых это соблазн, это что-то неудобоприемлемое. Это то, говорят, ну как, верующий человек и одержим, такого быть не может. Такого не может быть. Я очень хотел бы, чтобы такого не было. Но за эти 8 лет, вы знаете, настолько много пришлось увидеть. Ну как много? Я не говорю, что я все знаю или ну что-то. Но по сравнению с тем, что я знал до этого, это что-то в некоторых вопросах перевернуло все мировоззрение. Ну хотя бы такой вопрос. Говорят, если молиться на языках, то обязательно Дух Святой. Ни о ком одержимости речи быть не может. Но когда я столкнулся с тем, это не просто лепит. Значит, батя на ля-ля-ля-ля-ля-ля, что такое, там не поймешь, он говорит или не говорит. Но когда идет четкий язык, и не к чему придраться, я отче, и слава Богу, а потом во имя Иисуса кто? Он говорит, я дух гордости или дух блуда. Вы поняли меня, что я говорю? Если бы, допустим, не откровение было, что вот ты говоришь на языках, но у тебя дух блудодеяния. Я бы тогда подумал, может, мне с головой ненормально, с сердцем моим. Но я когда приказал во имя Иисуса, дух, говорящий на языках, отвечай, кто ты? Я говорю, дух блудодеяния. Это ты пророчествовал? Я, значит, улыбайся так, то я, говорит, пророчествовал. И потому сегодня никто меня не переубедит в обратном. Потому что я это вижу на практике. Я никогда не являю человека несвободным, если я не увидел открытых проявлений. Если мне говорят сосуды, которые рядом со мной молятся, это не чистый дух. Это вот то и то. Я не спешу объявлять. А вдруг они ошибаются? А вдруг это не то, что надо? Но когда он начинает рыветь, начинает кричать, и начинает орать, я тебя убил, тогда у меня сомнений нету, что Дух Святой никогда так не делал и делать не будет. Потом, почему я это говорю? Я хотел бы, чтобы сегодня на самом серьезном уровне вы вообще восприняли эту тему, которую я буду излагать. Она очень важная. Это недостаток учения. Это не что-то новое. Это все было написано, о чем я буду говорить. Я буду читать с написанного. Но дьявол сумел вырвать это, чтобы скрыть свою работу. Чтобы прикрыться именем Духа Святого, чтобы прикрыться еще чем-то. Учением. Ну, простите, я еще один пример приведу. Для того, чтобы показать, как важно иметь здравое, полноценное учение. Это буквально было позавчера. Вечером звонит мне одна сестра. Я специально, она не с нашей области даже, я специально не называю ни имени, ни области, с которой она звонила, для того, чтобы кто-то не подумал, что я что-то рассказываю. Я просто как пример привожу. Она говорит, я слышала, что вы молитесь за несвободных людей. Я говорю, да, я хочу приехать. Но обычно я не расспрашиваю, ну раз хочешь приехать, приезжай. И вдруг как-то Господь ложит на сердце, ну спроси, чего она хочет приехать. Я говорю, а в чем ваша проблема? Она говорит, ну проблема не у меня, проблема с моим сыном, я хочу сына привезти. Задаю следующий вопрос. А сын ваш верующий? Она сразу замялась так вот, пожалуй. Ну, он раньше-то каялся, но теперь уже давно не ходит в собрание. Ну, я говорю, если он раньше каялся, теперь не ходит в собрание, то вообще-то нормальное явление, что у него проблемы. А как иначе может быть? Когда человек познал Господа, потом отступил, начинает делать лишь бы что. Я начинаю с ней разговаривать. Говорю, ну тогда ему нужно покаяние вашему сыну. Прийти в церковь, покаяться. Она мне отвечает. А в чем ему каяться? Он еще не успел нагрешить. 20 лет, ну, Господь говорит, а вот, ну, извините, что я это слово назвал. Господь говорит, спроси ее то и то. И я спрашиваю, а он онанизмом грешит. Она говорит, ну и что? Это через одного так делают. Я говорю, я не знаю, как то делают через одного. Но я хорошо понимаю, что там, где грех, там проклятие, там есть отклонение. А он-то сам, говорю, хочет ехать. Не, говорит, не хочет. Я говорю, тогда как я ему помогу? Если он грешит, сам не хочет ехать. Он же не станет делать то, что я ему буду говорить. Мы с ним продолжаем разговор. Ну, так уж они свободны. Говорим, что делать? Молиться надо. Так я, говорит, молилась. Я говорю, ну, как вы молились? Может быть, 10 минут утром, 10 минут в обед и 10 минут вечером. Она говорит, а как надо молиться? Я говорю, как надо молиться? Написано в Библии, непрестанно молитесь, за все благодарите, непрестанно молитесь. Она говорит, а зачем? Раз помолился и провозглашай, что свободен. Я говорю, ну ты провозглашай. Вы поняли меня? Ну тогда, говорю, в чем проблема? А я, говорю, комплекс досмотрю, нас так учат, Кеннета Хейгена. Зачем молиться-то много? Один раз помолился и провозглашай, что все, победа одержана. Я говорю, тогда провозглашай. А в чем тогда проблема у вас? Пожалуйста, ты ж проще простого. Провозглашай, будь одержимым, провозглашай, что свободный. И живи себе. Чего вы тогда звоните, если это не получается? И нам не объясняет. Я на этом факте кончу. Разговор был дальше такой интересный. Но я его кончу на одном факте. И она говорит, он не хочет ходить в собрание уже. Почему? Ну, потому что ему же сказали, ты помолись и провозглашаешь, что ты свободен. Он это сделал, а результата нет. Я ей говорю, вы просто пожинаете то, что сеяли. Всякое ложное учение, оно впоследствии в определенный момент принесет ущерб. Вы так учили, вы так ему вложили, это неверно, ничего не получил, он соблазнился и пошел назад. Пожинайте то, что вы сеяли. И ты сама, и он, и церковь, в которой ты живешь. Поэтому я всегда уделял какое-то особое внимание, и сегодня обращаю внимание на учение. И может быть я сегодня не смогу дать какой-то практики, хотя на практику учиться, можно сказать, ну, гораздо легче, чем просто теоретически. Но я сегодня хотел бы взять эту тему о наследственности и проклятии. Вот эти два момента. Знаешь, что такое наследственность? Или наследство? Отец трудился и передал детям то, что он заработал. Правда? И наследственность или проклятие? Ну, проклятие, вы вообще понимаете, что такое проклятие? Проклят. То есть какие-то слова произнесены особые. Почему я сегодня должен на это обратить внимание? По той простой причине. И это тоже написано в Библии, что Иисус Христос взял на себя наши грехи, наши проклятия и занес на Голгофский крест. Написано так. И здесь не скажешь, что неправильно написано. Все правильно написано. Но, тем не менее, когда мы сегодня начинаем говорить о наследственности и проклятии, то люди говорят, какое проклятие может быть? Когда, ну, прямо написано. Но я хотел бы сегодня немножко все расставить на свои места. В Библии никогда нигде не было противоречий. А разве только иногда мы не все понимаем открыто и ясно? И если мы не все ясно понимаем, у нас возникают конфликты. Конфликтует одно место Писания с другим. Мы тогда начинаем конфликтовать. Один обосновался на одном месте, другой на другом месте. Мы начинаем конфликтовать, а в самом деле тут конфликтовать не надо. Поэтому я прежде всего с чего начну? Я начну с того, чтобы выяснить, откуда же взялось проклятие? Это очень важный вопрос. Мы пойдем к источникам. Кто придумал это слово проклятие? Я читаю книгу Бытие, 3 глава, 14-19 стихи. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми». Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. До этого времени нигде во вселенной слово «проклятие» не звучало. И его в обиход увел сам Господь. Когда и после чего? Смотрите, как написано. За то, что ты сделал это. Следующее что? Проклят ты. Значит, одновременно практически с грехом, который возник на земле, возникло слово и проклятие. И по сути дела, в некоторой мере, может быть, не во всей полноте, оно означает наказание за грех. Или возмездие за сделанный грех. Я еще раз напоминаю, что этот термин Бог сам ввел еще в Едемском саду, когда согрешил человек, сказал, проклят ты. И это было время невинности еще. Вы знаете, Библия отмечает несколько периодов. Период невинности. То есть до времени, покуда Адам не согрешил. Никто не знает, сколько этот период продолжался. Потом, когда Адам согрешил, сразу заговорила совесть. Они увидели, что наги. Это был период совести. Потом был период, когда совесть перестала говорить. Люди угощили совесть. Бог дал закон Моисеев. Было время закона Моисеева. А мы теперь живем со времени принесения Голгофской жертвы Иисусом Христом в период благодати. И проклятие возникло не во время закона Моисеева. Оно возникло уже в период, который был на грани. Два периода столкнулись. Период невинности и период совести. И вот тогда проклятие пришло на землю и на людей. Вы знаете, проклятие поедает землю, написано. Вы помните, я буду говорить немножко на эту тему. И поэтому Господь и сказал, проклят ты. И что будет с тобой, змеем, за то, что ты это сделал? Это же была работа Божия. Ты будешь ходить на чреве твоем. Потому что змей первоначально, он не ходил, значит, у него было много ног. И еще сегодня у некоторых видов змей находят эти, как говорят, рудиментарные отросточки, где, как сказать, показывают, что были ноги. И вот результат. Слушайте дальше. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбь будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Черни и волцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою. В поте лица твоих будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот смотрите. Значит, на кого легло проклятие? Через уста Божьи, как возьмите за грех, прежде всего, на змея, потом на жену, потом земля проклята, а потом Адаму. У поте лица будешь есть хлеб, и в землю возвращаешься в прах, то есть ты умрешь. А теперь скажите, кто не верит в то, что сегодня еще есть проклятие? Змей сегодня во время благодати ходит на ножках или еще ползает на чреве? На чреве, правда? Это я в одном месте был, только одна сестра сказала, что он уже ходит. Но я говорю, я не знаю, где ты видела. Я, например, никогда не видел, понятия не имею, что же сегодня змей на ножках бегает. Так скажите, несмотря на то, что написано, и написано правда, что Христос взял на себя проклятие, но это проклятие сегодня есть еще на земле? Есть. Наверное, не хочет язык поворачивать сказать «есть», особенно тех, кто считает, что нет уже. Второе. Жены у болезни рождаются детей или уже без болезни? Вот жены сразу кричат с болезнями. Мужчины не знают, они молчат. Им, наверное, хотелось бы, чтобы не было. Но согласитесь, четвертый период, а это все есть. И что теперь говорить? Значит, надо искать, как же все это совместить, как это объяснить все. Скажите, И что, земля производит волцы и черни или уже нет? Да вы, наверное, только и знаете, что полоть. Не успеешь ополоть, конец этой дялки называют в колхозе, уже сзади выросло опять. Мужья, у поте лица добываете хлеб? На уже в прах ты возвратишься, то вообще, говорят, будем умирать. И апостол Павел сказал однажды, человеку положено однажды что? А ведь это проклятие. Ты в прах возвратишься. Я бы хотел, чтобы вы сегодня все-таки очень внимательно слушали. Ну так что ж тогда? Проклятые навсегда? Нет, Христос взял на себя. Но почему мы так живем, как написано? Надо искать ответ. Надо искать ответ. И прежде всего, я обращаю внимание вот на что. Покуда будет присутствовать грех, до тех пор будет проклятие. Потому что проклятие – это возмездие за грех. Второй очень важный момент. Откуда он берется, этот грех, в нас? Я, может быть, не очень часто, но слышал несколько раз и довольно такие серьезные аргументы против требований Божьих, которые Бог предлагает в слове. Один человек говорил так, что от меня Бог требует? Бог требовал от него конкретно, чтобы он не грешил. Он говорит так, он меня таким создал, я таким родился. Я с самого раннего детства вот в этом вопросе чувствовал увлечение. А он теперь меня таким создал, и теперь от меня требует не греши. А говорит, где справедливость? Друзья мои, но справедливость заключается вот в чем, что Бог нас такими не создавал, даже такими, какими мы родились, когда еще ни одного слова не сказали, когда еще ни одного греха не сделали. Но у нас уже была греховная натура. Я перешел к теме наследственности. И для того, чтобы сегодня немножко над этим порассуждать, я читаю один из текстов Писания. Книга Бытие, 5 глава, 1-3 стихи. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет, и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Щив. Вы, наверное, заметили разницу в том человеке, который Бог сотворил. Он был сотворен по образу и подобию Божию. А у Адама с Евой стали рождаться дети по образу и подобию их. Это уже не те люди, которые вышли из-под руки Божией. И не Адам, и не Ева. Они уже была греховная натура. И если бы сегодня кто-то стал спорить, то когда вы посмотрите в свою семью, то вы увидите, что ваши дети похожи на вас. И характером, и обликом, и поступками, и поведением. И если вы можете вспомнить, может, у вас в семьях так было. Может, вы слышали в других семьях, когда рождается ребенок. А то родители говорят, ну, ни на кого из нас не похож. А старожилы или матера ваши говорят, говорят, весь у дедушка или у бабушку. Ну, говорят, и походка такая, и смеется так. И говорят, поверьте, настоящий дедушка. Вы поняли, почему я это сказал? Не только дети вас копируют, но очень часто они копируют предков, которые раньше жили. Вот эта наследственность сохраняется, она передается. И чтобы мне сегодня не быть голословным, одно дело наше наблюдение, которое мы имеем, и часто очень верное, но они ничего не стоят, если это не подтверждает Слово Божие. Если просто основаться на наблюдениях и не подтвердить Слово Божие, мы со своими наблюдениями и опытом очень часто можем попасть в просак и попасть в заблуждение. А поэтому то, что мы видим, оно должно согласовываться со Словом Божиим. Я читаю один из текстов Писания, который говорит о наследственности. Книга Исход, 34 глава, 6-18 стихи. Я все читать не буду, а только некоторые тексты Писания. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов и детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Хочу вам сказать еще что-то. Дьявол очень сильно обманул людей и скрыл от них наследственность и проклятие наследственное одной извращенной истиной. Когда Господь отменил закон Моисеев, и об этом было записано апостолами, вот он вложил в сердца людей, что не просто отменил закон Моисеев, а отменит весь Старый Завет. Я говорю, вы больше его не читайте. Вот то, что было там, это уже не действует. Ведь закон Моисеев отменен. Но есть большая разница между законом Моисеевым и духовными законами, которые открыты в Библии. Закон Моисеев отменен, а законы наследственности, законы смены дня и ночи, лета и зимы, и что-то еще, никто не отменял, оно действует. Я вам где-то прочитал первую страничку Библии, где о наследственном проклятии написано. И вы сегодня сами можете сказать, да, закон Моисеев отменен, мы находимся под благодатью, но законы, которые Бог поставил, действуют. Их никто не отменял, их никто не собирался отменять. И вот это место Писания, которое я процитировал, оно не объясняет закон Моисеев. Оно не раскрывает, как исполнять заповеди. И здесь просто Господь говорит о своем характере и о законах наследственности, которые никаким образом не связаны с законом Моисеевым. Вы меня поняли, что я говорю? Это две разные вещи. И что, если закон Моисеев отменен, то что, характер Божий изменился? Абсолютно нет. Он раньше любил, но у него был другой путь показать людям любовь свою, дать им закон, так сказать, дать им возможность самим его исполнить. И когда он увидел, а люди убедили, закон исполнить нельзя, то отец послал своего сына, он исполнил за нас закон, взял грехи наши на себя и дал нам время благодати, за что благодарение Богу. Он остался таким же любящим, каким и был от начала творения. А здесь он объясняет законы наследственности, духовные законы. И прежде всего раскрывает, что он это делает по любви. Вот на что сказал, я Бог человеколюбивый. А после сказал, что вот что происходит в жизни. И говорит, я милую до тысячи родов, а наказываю до четвертого рода. Но есть, наверное, разница, правда? Наверное, поэтому сегодня люди часто говорят, я не знаю, почему меня Бог избрал, за меня никто не молился. У меня даже близко никаких родственников верующих не было. Я говорю, вообще с детства вообще о Боге ничего не слышал, и вдруг я спасенный. Вы знаете, что вполне возможно, где-то тысячу родов назад какая-то старушка молилась за свое родство, и пришло спасение. Я хочу особое внимание остановить на этом тексте Писания. Почему? Потому что даже в этом тексте у нас есть много недопониманий, неправильного понимания любви Божией. Я думаю, что вот чего. Что вот Бог человеколюбив, милосердный, долготерпеливый, мы все скажем, слава Богу, много милостивой истины, слава Богу. Сохраняющий милость тысячи родов, слава Богу. Прощающий вину и преступление и грех, это 100 раз, слава Богу. А вот дальше идет что-то не совсем нам приемлемое, и мы часто его не принимаем и не понимаем. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. А он как? Прощающий и наказывающий. Ну как это так? Ну, если уже простил, то и наказания нету. И очень часто в церквах бывает так. И я это встречал в своей практике. Грешил человек. Вся деревня кругом гудит. Показывает пальцем. Признался. Ну, признался, все. Исключать надо, без разговора, без всякого. Как только исключать? А он каялся. Не надо. Надо простить. И мне сразу вопрос задают. Ну, скажи тогда, когда человек кается, а Бог прощает? Прощает. А вы почему не прощаете? Бог простил, а вы нет? А вы наказываете? Вы знаете, почему это так делается? Вот этот текст Писания извращен и неправильно понят. Я опять повторяю. Это не относится к закону Моисееву. Это относится к принципам, к поступкам Божьим, к его характеру. Это закон, что прощающий, но не оставляющий без наказания. Скажите, не простил, простил. Потому что возмездие за грех что? Смерть. А если не умер, то простил или не простил? Простил, простил. И дал время понести наказание за то, что сделал знаючи. Вы помните место Писания, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. И если отвергший законом Моисеева, там безмилосердно оказывался смерть, я не цитирую дальше это место Писания. Вы понимаете, что происходит в жизни? Вот почему часто церковь конфликтует против пастыря. Вот почему часто мы не имеем здравого понятия в этих вопросах. И то, что я процитировал страшное ожидание суда, это не значит, что человек отвергнутый, и Бог не хочет с ним дело иметь. Он просто наказанный за то, что знал и делал. И поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обратили особое внимание. Но не оставляющий без наказания. Но это ладно. Ну, сам сделал. Но вот следующий текст, он в штыки воспринимается. Многие вообще его отвергают. Некоторые не хотят понять его. Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода. А здесь уже так хочется спихнуть на закон Моисеева, что сегодня это не так. Но из практики это видно, когда очень часто дети страдают за родителей. Что получается? Почему сегодня конфликт в разуме происходит? Мы упустили одну очень важную деталь, когда рассуждали. Говорим, ну, отец делал грех, а при чем здесь дети? В том-то и дело, что есть закон наследственности. Если отец делал грех и продолжал делать, и в это время у него родился сын или дочь, оно может пойти на наследство. Только не понимая до сегодняшнего дня, каким образом в одном случае на первый род, в другом случае на четвертый. Вот этого я не понимаю и не скажу. Я не знаю этого закона. Как что падает, почему? Но на самом деле это так происходит. И все дело вот в чем заключается. Бог не наказывает. Заметьте слово, что я сказал. Детей за поступки родителей. Но вина или похоти родителей оказываются в детях. И дети начинают грешить теми же грехами, какими грешили родители. И Бог начинает их наказывать. Но на самом деле это не их вина, это вина их родителей. Вы поняли вот эту истину? Они потому и стали грешить теми грехами, что похоти родителей оказались в детях. И они сами стали сначала мысленно грешить, потом стали грешить поступками своими, и Бог стал их наказывать. Но эти поступки или эти похоти, желания внутренние оказали в детях, в их теле. И когда Бог бьет по похотях родителей, то сначала попадает по телу. Вы поняли вот эту вот такую простую истину? Поэтому, когда Бог сегодня хочет от нас чистого хождения в Боге, Он не только о нас заботится, Он заботится и о нашем потомстве, которое будет после нас. Я думаю, нам будет не то что интересно, очень важно знать, каким же образом и как передается эта наследственность. Ну и немножко скользь добавлю, и там, где будет грех, кто бы ты ни был, то там будет и проклятие постигать. А как иначе? Я часто наблюдаю, человек грешит, говорят, до мозга костей пропитан грехами. И как следствие возмездия, даже надо, сам грех поражает человека. И начинает молиться Богу, Господи, удали болезнь.